разбудил его пригоршня. Потряс за плечо, а когда сонный слепой вскинулся, прижал широкой ладонью к земле и прошептал: «Тихо! Замри и не отсвечивай!» Слепой медленно и очень-очень осторожно приподнялся и выглянул поверх дубового корня. В нескольких десятках шагов от их убежища шагали вооруженные люди. В лучах фонариков тускло блестели стволы. Еще слепой разглядел свежие белые бинты на троих. Но ранены все были несерьезно. Они шагали упругой походкой, выдававшей хорошую спортивную подготовку. Двигались они уверенно, все кроме одного. В центре колонны двое спортсменов вели под руку пленного. Лица бедолаги слепой не мог разглядеть. Ему на голову накинули мешок, руки были связаны за спиной. Лучи фонариков шарили по округе, метались вправо и влево. Слепой увидел, как человек с мешком на голове споткнулся, но упасть ему не дали, придержали в вертикальном положении. Лучи фонариков в руках темных фигур проплывали мимо убежища, в котором затаились слепой с пригоршней. Силуэты вооруженных людей возникали между деревьями и исчезали в темноте. Тут пригоршня снова надавил слепого на спину и заставил лечь. Едва слышный шорох шагов стал удаляться. Пригоршня шумно выдохнул и убрал ладонь со спины слепого. «Вот так!» – прошептал он. «Чуть не влипли. Ушли, называется, из опасного района. А я же вроде прикинул, что сюда им идти незачем. Нарочно здесь заночевал». «Ты же не мог знать, в какую сторону эти направятся?» – утешил слепой. «Знать не знал. А в ту сторону беглецам и в самом деле вроде незачем». Задумчиво протянул Никита. «Там озеро будет. Как раз у них на пути. Берега заболоченные. Не пройти, не укрыться, не оборону держать. Они же прямиком в ловушку прут». «А что бы ты на их месте сделал?» «Я бы, если от военных уходил, выбрал бы дорогу через лес. Нет, это он небольшой. Я бы правее взял, то есть восточнее. Там заросли далеко тянутся. Ну, это чтобы с вертушки не заметили. И, конечно, к озеру я бы не пошел, это точно. Это же западня. Прижмут их вояки на берегу, там не скроешься и не обойдешь. Озеро широкое». Слепой прикинул так и эдак. Что-то здесь не лепилось. Не складывалась картина происходящего. Эти парни с оружием так уверенно шагали по лесу, в их действиях чувствовалась грамотность профессионалов. Такие не пойдут в ловушку, которая настолько очевидна, что и простодушный Никита ее видит. Сам же слепой не чувствовал себя таким специалистом, чтобы разгадать действия профессионалов. Тут нужен кто-то более грамотный, чтобы раскусить их план. «Ясно. А что бы на их месте сделал химик?» «Это я тебе, брат, не скажу. Он всегда какую-нибудь штуковину придумает, до которой нормальному человеку за год не допетрить». «Значит, у них в запасе есть какой-то фокус». «Да». Такой вариант пригоршне в голову не приходил. В его простом, незавысловатом мире на хитрости способен был только химик. В своего напарника Никита верил и не сомневался, что тот всегда сможет изобрести какую-то уловку. Больше ни для кого такой возможности он не предусматривал. «Интересно, что они удумали?» – протянул пригоршня. «Может, проследить за ними стоит?» «А мне совсем не интересно. Идут какие-то люди, оружием увешаны, как новогодняя елка, гирляндами, волокут с собой пленного». «Нет, я бы с такими связываться не стал. Одержался бы я от них подальше». «Пленного? А ты не видел?» «Я вообще не смотрел. Что за пленный?» «Человек какой-то. На голове мешок, так что подробностей я не увидел». «Постой, постой!» Пригоршня обкатывал какую-то мысль. Слепой это понял по его напряженному тону. «А одет он во что?» «Ну, во что? Брюки камуфляжные, берцы со шнуровкой. Хотя насчет берцев я не уверен, видно было плохо, и ты меня сразу же заставил лечь». «А, куртка! Мне показалось, мешковато на нем куртка сидит, не по размеру». «Брезентовая куртка», — быстро спросил пригоршня, едва слепой закончил вспоминать. «Да вроде брезентовая, кажется. Я только заметил, что мешковатая». «Точно!» — с тоской в голосе произнес Никита. «Брезентовая, мешковатая. Он же сам ее брезентовым чехлом обшивал. Кто он?» «Химик». Голос пригоршни был совсем убитый. «Портной из него не акти. Вот и вышла мешковатая. Я же сразу заподозрил, что дело плохо. Я чувствовал, прямо, можно сказать, пятой точкой ощущал». «Да что ощущал? Объясни толком». «Химик, эти спецы захватили вот что. Он же всегда точный химик-то. Если сказал, что будет на месте, так уж дождался бы меня. Ну, там, на прогалине, где банду Исаула положили. А если его не было, значит...» «Вот же гадство! Повязали они химика, схватили и с собой ведут. Слепой, подъем! Как нога? Выдержишь еще один переход?» «Да я выдержу, но опасно же за ними по следу идти. Ты сам сказал, что они прут в ловушку, а за ними наладятся вояки, а мы между ними окажемся». «Никита, постой!» А пригоршня уже закинул на спину рюкзак и двинул за ушедшей группой. Слепой поспешил за ним, пытался напомнить, что дело опасное, что незнакомцы с пленным идут в ловушку и что крыса, загнанная в ловушку, становится очень злой. Напрасно. Пригоршня уже твердо вбил себе в голову, что химик в беде и нужно его выручать. У слепого возникло множество вопросов. Почему, захватив пленного, враги проделали такой маршрут, перебили отверженных, напали на лагерь ученых? Какой в этом смысл? Почему они отстали от пригоршни со слепым, хотя те вроде как шли в обход? В ответ на все эти разумные замечания Никита твердил о том: «Догоним, отобьем у них Андрюху, тогда все будет ясно, он объяснит». Слепой махнул рукой на свои опасения и заторопился за размашисто шагающим Никитой. Во-первых, выбора у него не было. Новичку одному в зоне всегда опасно, не менее опасно, чем преследовать этих крутых ребят. Они-то, по крайней мере, понятная опасность, и ясно, чего от них можно ожидать. А опасности зоны непонятные, странные. Во-вторых, слепому было интересно, что вокруг творится и в какую историю он влип. Он хотел разобраться. Рассвет застал в пути. Слепому хотелось спать, он шагал, переставляя ноги автоматически, а пригоршня, словно и не бегал перед этим целый день, неутомимо вышагивал впереди. Да еще то и дело принимался объяснять, что нужно торопиться, пока не нагрянули военные. Те, за кем они идут, не могут двигаться очень быстро, с ними пленные. Это снижает скорость всей группы, поэтому реально их настичь. Перелески сменялись пустошами, встретился заброшенный хутор. Пригоршня велел слепому подождать в кустах, а сам сунулся проверить, не встали ли там на ночевку чужаки с пленным. Вернулся он очень быстро и объявил: «Собаки, целая стая. Разлеглись, понимаешь, под забором, дрыхнут». «Значит, там наших клиентов нет», — сделал вывод слепой. «Значит, наши клиенты идут другим путем», — поправил пригоршня. «Мы где-то ошиблись с направлением. Эта бригада стойбище отверженных вынесла, не моргнув глазом. Что им собаки? Если им хутор нужен, то заняли бы хутор. Однако стрельбы не было. Их надо бы осмотреться, определиться как-то. Как же их след нащупать, а?» Слепой пожал плечами. Сейчас им очень сильно хотелось спать, и мысли путались. «Ладно», — решил пригоршня. «Собак трогать мы не будем, пусть отдыхают покуда». «Надо бы и нам отдохнуть», — намекнул слепой. «Я бы еще поспал пару часиков». «Вот отобьем у них химика, тогда выспимся». «Мне бы твою уверенность». Слепой про себя добавил: «А тебе бы хоть часть моих сомнений». Пригоршня действовал слишком целеустремленно, мало задумывался и больше пер напролом. Это его свойство слепому пришлось не по душе, хотя в остальном Никита ему нравился. Вот если бы еще с его бесшабашностью что-то сделать, совсем бы идеальный сталкер получился. Поначалу Никита таким и был. Его постоянные обходные маневры слепому очень даже нравились. Пока пригоршня воображал себя химиком, все было нормально. но едва решив, что друг-химик попал в беду, Никита резко переменился и был готов совать башку в любую петлю, какая только подвернется. «Наверное, в их паре осторожностью заведовал этот самый химик», — подумал слепой. «В самом деле, нужно скорее его освободить, иначе пригоршня наломает дров». Впрочем, сейчас Никита действовал достаточно осмотрительно. Определив направление ветра, он повел слепого так, чтобы их запах не долетал к собакам, и путь выбирал среди зарослей. Когда занятый стаей мутантов хутор остался позади, сталкеры пошли через пустошь. Пригоршня насторожился. Мгновением позже и слепой расслышал стрекот. Где-то рядом кружил вертолет. «Давай ускоримся», — велел пригоршня. «Я же говорил, вояки проводят операции в светлое время суток. Едва рассвело, они тут как тут. Эх, если бы не нужно было спешить, то переждали бы где-то в тени». Шум вертолетных винтов то приближался, то удалялся. Потом стал нарастать, и вскоре в небе показалась черная точка. «Заметили, что ли?» – буркнул Никита. «А ну, побежали!» Он поторопился к ближайшему лесу под прикрытие деревьев. Слепой из последних сил побежал за ним. Выдав неплохой кросс, он, судорожно переводя дыхание, вбежал в тень под кронами деревьев и остановился. Пригоршня выглядел куда бодрее. Он почти не запыхался и теперь с тревогой прислушивался к приближающемуся гулу вертолета. Тень летающей машины скользнула по лугу, который только что пересекли сталкеры. Звук на мгновение стал оглушительным, качнулись верхушки деревьев. Вертолет пролетел совсем близко и теперь удалялся. «Вроде пронесло», — заявил пригоршня. «Не заметили». Слепой покачал головой. Вертолет был слишком близко, вполне могли заметить и засечь координаты. Станут ли военные заниматься парой беглецов? Они же ищут более многочисленный отряд, который ночью атаковал базу. Он решился высказаться. «Пригоршня, ты как хочешь, но нам сейчас нужно в самом деле переждать. Если мы будем бегать на глазах военных, то другу ты все равно не поможешь». «А что делать?» «Держаться поблизости и наблюдать. Выпадет случай, вмешаемся. Это значит, никто о нас не должен знать». Никита покачал головой. «Может, ты и прав. Ладно, след-то мы все равно потеряли. Идем поищем место для привала. Я, когда не высплюсь, туго соображаю». Отдышавшись, они пошли искать укрытие. Вертолет кружил где-то вдалеке, то и дело доносился гул. Потом звук пропал. По пути встретилась заасфальтированная дорога, но теперь сталкеры не решились идти по ней. Пригоршня снова увел в лес. Вертолет больше не возвращался, но слепой был согласен. Незачем дразнить удачу. Идти пришлось по редколесью, изрезанному оврагами. Наконец лес закончился, впереди показалась деревня. К ней и вело замеченное раньше шоссе. Пригоршня несколько минут приглядывался и принюхивался к группе строений, наконец сделал вывод. «Никого, идем туда. Далеко по улице заходить не стоит. В первом же доме и остановимся». Когда подошли к околице, пригоршня шумно втянул воздух и остановился. Потом задрал голову и поглядел в небо. «Что-то не так?» – спросил слепой. «Мутанты какие-то здесь?» «Нет, деревня вроде пустует давно. Чую, всплеск намечается. У меня всегда незадолго до него такое чувство возникает. Нехорошее. Ладно, идем. Только надо будет дом с подвалом выбрать для стоянки. Если что, укроемся в подвале. Знаешь, что такое всплеск?» «Теоретически». «Теоретически? Счастливый человек. Ладно, идем. Как тебе этот отель? Не снять ли здесь номер?» Пригоршня кивком указал ближайшее подворье. Кирпичный домик, двор обнесен штакетником. Сейчас ограда держалась на честном слове, дощечки потрескались, краска на них облупилась. Никита толкнул ботинком угловой колышек, и несколько метров штакетника завалились, придавив буйные заросли лопухов. С жужжанием взмыли стайки насекомых. «Скромненько, но со вкусом», — заметил слепой. «Уютный отельчик». «Лишь бы погреб был надежный». Пригоршня отбросил шутливость и сразу стал деловым и собранным. Перешагнул поваленный заборчик, протопал, сминая разросшуюся траву через двор, и остановился перед дверью. Толкнул ее ногой и шагнул внутрь. Слепой наблюдал за его действиями, потом ему на глаза попалась примятая трава во дворе, немного в стороне от двери. Пригоршня прошел напрямую и натоптать там не мог. «Никита!» – окликнул слепой. «Назад!» Внутри дома что-то твердое тяжело упало на пол. В темном дверном проеме показалась спина пригоршни. Сталкер пятился, подняв руки. Автомата при нем уже не было. Слепой бросился через двор, выскочил на улицу. «Стоять! Стреляю!» Раздалось сзади.